Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». На непопулярную или популярную тему предложил я поговорить сегодня о психологии того накапливающего численность класса людей, которые мы сегодня называем начальством. Передача у нас короткая, поэтому о самом главном. Чем же все-таки наш нынешний начальник, чиновник или бюрократ отличается от обычного человека или просто от человека, да и отличается ли вообще? В чем особенности его души и в чем самые главные проблемы душ наших начальников? С работы мы все уже давно ушли, поэтому сейчас вечером можем, по крайней мере, попробовать поговорить откровенно. Именно об устройстве человеческой души начальника и о том, что же с ним все-таки происходит. Как меняет человеческую душу вот это самое загадочное магическое слово. Слово «должность». Я при должности. Что это значит в переводе на нормальный человеческий язык? Какие они, наши начальники? Разные, плохие и хорошие. И что с ними происходит? Вот это тема сегодняшней программы в прямом эфире Радио России по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон где? 495 код города Москвы, а 956-15-14 постоянный телефон эфиров программы «Серебряные нити» и Радио России, разумеется, тоже. Сегодня о главном в психологии начальства. Что это за люди такие, что за пришельцы в нашу жизнь, имеющие в ней такое колоссальное значение под названием «начальники». Разговор идет по телефону 495-956-1514 и одновременно, как теперь уже всегда, на нашем ресурсе в интернете, сайте, который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся, как слышится, в одно слово, без всяких пробелов. Первая буква «С» как доллар, «серебнити.ру». Ну и можно найти наш ресурс по любым поисковикам интернета, набрав по-русски словосочетание «серебряные нити». Наш сайт там выпрыгивает одним из первых. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», входите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной на экране, где вы можете задавать вопросы, оставлять свои сообщения, мнения и, в общем, все, что вам хочется сказать. Итого 495-956-1514 и www.serebnity.ru, форум, мини-чат. Ждем ваших звонков, сообщений в интернете. Ну, а песни, уж извините, сегодня будут звучать привычные, хотя и давно забытые. Начальство всякого не счастье. Получше и похуже есть, построже есть и подобрее, и поумней, и подурей. А нам достался, как на грех, ну, самый худший, хуже всех. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что уж лучше не найти. А начальник-то, надо признаться, оказался любитель приврать. Очень, братцы, любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что серьезнее не найти. А начальник-то,

Ну, вот, мой выцерковленный человек и служит под начальницей одноклассницей, которая что? Тоже выцерковлена. Да. Но это вообще... Оторви и брось. Это кошмар какой-то. Кошмар. Хорошо бы нам кошмар этот... Да, на морду котлету разбивает. А издевается на работе на всю катушку. Хорошо бы нам, конечно, как бы определиться бы с этим. Что же такое мы имеем в виду под этим кошмаром? Но мы сегодня обязательно попробуем. Я просто сразу хочу сказать, для того, чтобы тут не возникало каких-то сложностей безумных. И именно поэтому, цитирую апостола Петра, проблема в том, что на самом деле начальникам, они очень любят ссылаться и на апостола Павла, и на апостола Петра, делать это бесполезно. Вот почему. Апостол Петр четко указывает иерархию авторитетов. Сначала Бог, потом царь, а потом правитель, который послан царем и никем больше. Вот это система авторитетов, которой надо подчиняться. Эта иерархия давным-давно разрушена. И разрушена прежде всего, наверное, где-то с самого верху, поскольку для того, чтобы быть начальником, уже очень много, наверное, столетий не нужно иметь в сердце Бога и нужно быть поставленным царем, власть которого священна. Поэтому внутри разрушенной иерархии, к сожалению, начальники и мы, в общем, равны. И поэтому иногда и нам нужно, как сказал апостол Петр, очень четко и очень красиво заграждать уста невежеству безумных людей и не использовать свободу и священное писание для прикрытия зла. Вот это, мне кажется, совершенно верно. Вот это, мне кажется, нужно научиться понимать, что слова эти имеют отношение к временам, когда иерархия, Бог, царь, правитель. Да, мы сейчас в руинах. Вот я просто знаю, что у нас очень много христианских слушателей, эти вопросы все равно возникнут, поэтому с них и начинаю. Спасибо, Татьяна. Ждите, одну секунду. Большое спасибо, недавно получила книгу с диском «Тащусь». Правда? Спасибо. Давайте пишите дальше, жду. Да, пытаюсь. Работаю каждый день. Как быстро получится, не знаю, потому что вторая часть «Божественной комедии» — это путь духовного посвящения, и работа движется медленно, честно говоря, но я пытаюсь. Здравствуйте, Михаил. Алло. Есть Михаил из Новосибирска у нас? Не слышу Михаила. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Воронеж. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, Воронеж вас беспокоит. Очень интересные темы вы сегодня раскрываете по поводу начальников, да? Если я немножечко хочу уточнить, если речь идет о современных руководителях, почему они резко изменились и, сказать, ведут так себя? Я считаю, что в первую очередь это бесконтрольность, безотчетность и деньги. Деньги очень несут отрицательную мощную энергию, и это влияет на душу человека. В этом, я считаю, основная причина, что сейчас такие у нас спасибо. Руководители. Вы знаете, у меня, например, нет ощущения, что работает бесконтрольность и безотчетность, потому что, насколько мне известно, отчетности и подконтрольности у них, ой-ой-ой, не приведи Господи, какое количество бумаги приходится изводить. А вот говорите вы, Валентина Федоровна, об одной очень важной, на мой взгляд, вещи, которую я-то сам для себя вывожу из психологии целеполагания. Хотя к ней можно прийти очень разными психологическими способами. Вся проблема заключается в том, что главной функцией или профессией чиновника является, разумеется, защита народу или служба народу, но в какой-то своей профессиональной области, да, руководство какими-то своими организациями. Так вот, проблема в том, что этой цели у человека не воспитано. Он на самом деле ставит своей целью исключительно зарабатывание денег, а своей профессиональной деятельностью заниматься не хочет. Ну, могут быть на самом деле разные цели. Вот как только что Валентина Федоровна говорила, целью может быть унижение других людей, в том числе своих, как бы, вот скажем, одноклассников. Это очень интересное замечание. Мы продолжим этот разговор. Здравствуйте, Максим. Город Тольятти, алло. Алло, слышите меня? Да, слышим. Да, здравствуйте. Здрасте. Я вам уже звоню не первый раз. Мы знаем, мы очень рады, Максим. Да. Хотелось бы вопрос от меня. Я знаю, что вы доктор наук или доктор медицинских наук. Нет, я не доктор медицинских наук, я просто доктор. Да. Можно узнать, какая специальность? Я, чего? Я психиатр, я говорю об этом в каждой передаче. Ага. Я просто часто слушаю, но редко конкретно специальность узнаю. Так, теперь, собственно, что сегодня было. Значит, одна женщина звонила и говорила про некоторых людей, которые занимают более высокие посты, чем их друзья там либо знакомые, начинают вытирать об них ноги. Ну, то есть идти по головам вверх. Что это такое, Максим? Ну, на мой взгляд, как человека, который, правда, честно говоря, никогда не занимал особо высоких постов. Так? В этом мы с вами как бы близки друг к другу чрезвычайно. Это хорошо. Сейчас я в себя приду, всегда волнуюсь, когда все-таки радио, аудитория. Да я тоже всегда волнуюсь, честно. Я думаю, знаете как, что даешь маленькому человеку маленькую власть, получаешь большую неприятность. Вообще, очень интересно. Мы как бы все время сводимся к одному. Эрих Фромм. Человек, один из величайших философов от психологии в 20 веке, и, и духовный лидер франкфуртской социологической школы, которую я считаю крайне важной для нас сегодня, потому что это постмарксистская или неомарксистская школа, сказал, главной опасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек, наделенный необычайной властью. Спасибо большое, Максим. Вот что сказала наша радиослушательница до начала прямого эфира. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Надо четко разделить. Психология чиновников отдельно, а психология людей, которые сейчас в России заняли чиновничьи места, отдельно. Это совершенно разные породы живых существ, и психология у них совершенно разная. Настоящие чиновники, чиновники по определению, это служебные собаки. Служебные собаки должны охранять государство, а не заниматься устройством личной жизни. Их биологическая функция – охранять государство. Они чувствуют и думают, государство – это я, а я – это государство. Так что надо разбираться, что за звери оказались сейчас на собачьих должностях. Может быть, тогда станет ясно, что делать. У нас в интернете постоянный участник форума, который представляется двумя буквами ТП, вспоминал в связи с этим Михаила Афанасьевича Булгакова и, разумеется, «Собачье сердце». Вот цитирую сообщение с форума. Второй план Булгаков оставил открытым, но нетрудно догадаться, каким он представлялся писателю. Швондеры по-прежнему занимают свои посты, а Шариковы продолжают плодиться и размножаться. Обнаружив в обществе феномен Шарикова, Булгаков угадал наиболее массовую низовую фигуру. Без Шарикова и ему подобных в России были бы невозможны массовые раскулачивания, массовые доносы, бессудные расстрелы, бездумные истязания миллионов людей по лагерям и тюрьмам, что требовало огромного исполнительного аппарата, состоящего из полулюдей с собачьим сердцем. Именно безграмотные шариковы оказались идеально приспособленными для жизни. Именно они и формируют новое чиновничество, становятся послушными винтиками административного механизма, осуществляют власть. Надо сказать, что винтики, как мне кажется, они тоже нужны. И порода шариковых, несомненно, существует и крепнет. И порода швондеров, она тоже существует и крепнет. Однако, как же быть с той самой одноклассницей, о которой говорила Валентина Федоровна? Хорошие были люди, вовсе не шариковые и не швондеры. Когда человек дорывается до власти, он вдруг способен измениться. Из теплого и ласкового щенка стать шариковым. Не об этом ли, Михаил Афанасьевич Булгаков? Здравствуйте, Андрей Владимирович. Алло, город Ярославль. А, Сама, добрый день. Добрый день. Да, алло. Да, да. Да, слышно, Сама, меня, да? Слышно. А, значит, ну, вот, Александр Геннадьевич, ну, во-первых, я рад вас слышать, и тогда включайте разговор. А, тема-то очень актуальная. Но, понимаете, вот у меня, ну, я предельно кратко скажу, почему вот можно сказать вот так вот, что, ну, начальников, конечно, ругают, начальник всегда прав, начальник вот все равно прав, если не прав, включается в силу пункт первый. А я скажу так, ну, начальники нужны. Вот у меня первый старший мастер был на работе. Я всегда уважал его. У него был практичный ум, и человек все понимал. Если начальников не будет, будет пистолетное право, вот и все. Надо, ну, общество так устроено. Ну, чего их ругать? Да, он начальник, он может командовать. А любого посади на эту работу, он же работать не будет там. Правильно я говорю? Я думаю, правильно. Иначе, ну, общества не будет у нас. Общество все равно кто-то... Зато он един начальник. Он должен руководить. Конечно. Но что-то же все-таки начальник должен понять про нас и про себя. Ну, хотя бы небольшой начальник, да. Потому что, ну, какой же большой начальник будет слушать Радио России, честное слово. А вот маленькие начальники, может быть, что-то из наших разговоров смогут понять, на что мы и уповаем. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вам 18 лет, и вы из Новосибирска. Мы вас слушаем. Я хотел бы задать вопрос. Вот вы не считаете, что идея Маркузи об одностороннем человеке, она очень сильно отражается в психологии чиновника? Ну, конечно, потому что так же ведь и есть. Чиновник в сущности своем превращается в одностороннего человека. Вся проблема заключается как раз именно в этой стороне. Какое, с вашей точки зрения, усилие нужно сделать, чтобы не стать односторонним человеком? Ну, я считаю... Это усилие должно происходить через интеллектуальные какие-то способности человека, то есть расширять свой кругозор, расширять свое сознание. И именно это помогает человеку не стать односторонним. Потому что если также следовать идее Маркузи, то именно маргинальные элементы, в том числе студенты, люмпины, они помогают обществу не закостенеть в этой системе, а как-то развиваться дальше. Вообще говоря, ну, если я сегодня, я попробую... Говорю, как бы ссылаясь на Фрома, то мне хочется сказать в первую очередь, что практически все аналитики франкфуртской школы, которой и Маркузи принадлежал, во всяком случае он сам так это определял, считают, что единственное, что способно противостоять такому человеческому перерождению, это способность к анализу, то есть способность к мышлению. Это та самая способность, которую, видимо, и олицетворяют думающие студенты и всякие прочие маргинальные элементы. Так примерно будем рассуждать, Михаил? Ну, я думаю, да, потому что именно подчас для системы нужна хорошая встряска, чтобы вот эти вот элементы, которые уже привыкли к тому, чтобы идти по накатанной дорожке, они как-то подумали о том, что следует искать более обходные пути, в том числе и чиновники, и начальники, потому что у них же схема действия одна, а под результатом действия остальных каких-либо элементов они могут находить какие-либо другие пути. Ну вот, наверное, ну что мы можем дать на Радио России и в наших размышлениях? Ну, наверное, только встряску. Но давать ее периодически надо. Я так тоже считаю, Михаил. Спасибо вам большущее. Пророческую песенку давайте послушаем о перерождении чиновников. Она коротенькая, спел ее Михаил Караченцев и спел в фильме, если вы помните, «Приключения электроника». Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. О личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую, шефа критикую, я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, нет, нет, для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Психология начальства, мы по-прежнему говорим в программе «Серебряные нити» на Радио России. И я все-таки хочу чуть-чуть остановиться на механике, на психологической механике того, что происходит, поскольку на самом деле, как мне кажется, неожиданная формулировка этой известной на самом деле в литературе механики иногда может быть чрезвычайно полезно для встряски начальства, которое, в общем, забыло, чем оно занимается. Так вот, Эрих Фромм впервые описал заболевания начальства. Эти заболевания называются профессиональная импотенция и бюрократический садизм. Бюрократический садизм проявляется через насилие, которое Фромм назвал компенсаторным. Вот слушайтесь, чуть-чуть сложноватое определение, но все-таки понять их можно. Под компенсаторным насилием, писал Фромм, я понимаю насилие, которое служит импотенту заменой продуктивной или профессиональной деятельности. Продолжаю цитату. Человек не выносит пассивности. Присущая нам активность заставляет нас преобразовывать и изменять мир, а не только самому преобразовываться и изменяться. Деятельность возникает из способности человека направлять свою волю на определенную цель и работать до тех пор, пока цель не будет достигнута. Его способность применять силы по направлению к цели и является подлинной человеческой потенцией. А сексуальная потенция есть лишь отдельная форма этой потенции человека к проявлению своей активности. Если человек из-за слабости, страха и, главным образом, в системе бюрократии, из-за собственной некомпетентности, не в состоянии действовать, он страдает. И в ответ на страдание начинает, на собственное страдание, начинает вместо профессиональной деятельности угнетать собственных сотрудников. Фром определял подобную тенденцию в жизни человеческой как бюрократический садизм или некрофилию, влечение к мертвому. Ну, конечно, в легких случаях бюрократического садизма дело не доходит до подлинного насилия и кровопролития. Чиновник, который заболел садизмом, начинает заменять свою профессиональную деятельность тем, что называется у нас сейчас жестким контролем над подчиненными. Вот что Фром писал, продолжаю, о сущности бюрократического садизма. В близком родстве с насилием, цитирую, находится побуждение полностью и абсолютно поставить под свой контроль живое существо. Это побуждение на самом деле и составляет сущность садизма. Желание причинить другому боль не является существом садиста. Все его формы, которые мы можем наблюдать, делают наиболее существенным импульс полностью подчинить другого человека своей власти, сделать его беспомощным объектом собственной воли. Собственной воли, извините. Эту мысль можно выразить иначе. Цель садизма и бюрократического садизма в первую очередь заключается в том, чтобы сделать человека, сотрудника, вещью, превратив живое в нечто неживое. Поскольку живое через полное абсолютное подчинение теряет главное свойство жизни – свободу. Вот то, о чем говорила Валентина Федоровна, и главный путь перерождения, когда человек, будучи профессиональным начальником, в своей деятельности некомпетентен, у него остается один-единственный выход – угнетать других, не давать им заниматься профессиональной деятельностью, ровно с одной единственной целью – для того, чтобы они не мешали ему заниматься тем, что он считает главным, подлинной целью. Ну, например, осваивать бюджет, выколачивать взятки из бизнесменов и так далее, и тому подобное. Для всего для этого вот эти сотрудники, бизнесмены должны потерять свойства человеческие, живые свойства свободы. Они должны стать вещами, которые послушны садисту-бюрократу. В этом главная сущность перерождения. И, между прочим, в силу того, что это не медицинские термины, точно так же, как использованные гениальным Михаилом из Новосибирска термины Маркузе, это термины культурологические, которым может пользоваться каждый из нас. А, ну, например, письмо или какое-то сообщение о том, что у человека развивается бюрократический садизм, в общем, иногда производит как раз нужную и вполне неожиданную встряску, которая что-то меняет, какие-то вещи начинают двигаться новым путем. Поэтому в действительности социологические, психологические термины в некоторых случаях жизни могут стать самым настоящим орудием. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Мне очень, так сказать, понравилась вот эта цитата, которую вы взяли. Так. Дело в том, что у меня есть опыт общения с чиновником. Мне сейчас вот уже ушедшим, так сказать, из основного тиража, который на мой, так сказать, вот крик души, я ему сказал: «Слава, ну ведь дети же ведь гибнут, ну быть человеком, надо эти вопросы решать». Ответил совершенно гениально, и отрезвил, так сказать, мое представление о нем как о человеке. Он говорит, я, говорит, не человек, я чиновник. То есть он даже не идентифицировал себя как человека. Ну да. То есть это вот не, как сказать, не абстрактные исследования, а он напрямую сам себя человеком не идентифицировал. А когда нелюди управляют людьми, может ли быть что-нибудь по-людски? Может, если люди... Нет, если нелюди управляют людьми. Они же не могут людские принимать, так сказать, решения. Несомненно. И поэтому вот есть очень хорошая, так сказать, формулировка, как серая раса, творцы серой расы, наверное, слышали, вот у Воробьевского есть такого типа, значит, исследования. Вот эта вот серая раса, когда она выбивается во власть, она подтягивает под себя подобное. Ну, как есть такой принцип социальный, подобное тянет подобное. Дело в том, что дело тут, мне кажется, не только в серой расе. Я все-таки склонен пока думать, что чиновник – это мы. Это трансформация просто обычного человека, даже вовсе не Шарикова и не Швондера, хотя, подчеркиваю, они тоже есть. Это трансформация, которая ведет к появлению этой серой расы. Просто на удивление, ровно тогда, когда чиновник покидает на свой пост, он вдруг становится обратно нормальным человеком, а некоторым это удается просто даже в свободное от работы время, ну, скажем, в дружеской компании. Все гораздо сложнее. Но никогда не надо забывать, что садизм, даже бюрократический, это болезнь. И поэтому иногда, ну, это просто один из путей, который я могу как психолог описать, что иногда таких людей, в общем, надо силами всего коллектива пытаться лечить. И иногда, вы знаете, удивительное дело, такого рода неожиданные мнения помогают, поскольку на все привычное они прекрасно умеют отписываться бумажками, иногда очень простыми и вовсе не соответствующими запросу, который им давали. Но это, опять же, свойство все того же чиновника. Конечно, это понятие очень тесно связано с понятием взятки. У нас есть один очень интересный звонок, который раздался до эфира. Он чуть сложноват. Ну, послушайте, потому что мне кажется, что мысль, которая в нем заключена, совершенно блестящая. Тождество психологии взятки и психологии чиновника. Сначала мне хотелось бы посмотреть на диалектическую природу нравственности. Она хорошо заметна, например, в саду. Любое культурное дерево состоит, собственно, из его естественного роста и привитого к нему черенка. В результате мы получаем плодовое дерево. Ровно так же обстоит дело и с человеком, который имеет ряд внутренних течений, при соприкосновении которых с культурой получается личность, где сами эти можно назвать естественностью, культуру, моралью, а соприкосновение естественности и морали дает нравственность. Если будет заглушена мораль, начнется хаос. Соответственно, если будет заглушена естественность, человек, как и человечество, станет нежизнеспособным. Схожую картину можно наблюдать и в обществе, где соприкосновение власти и общества происходит через чиновника. Как это не смешно, но в этой конструкции чиновник действительно является олицетворением нравственности, так как находится между связующим звеном между искусственным и естественным. Ту же картину можно увидеть, например, в экономике, где смесь плановой и рыночных экономик может дать наиболее продуктивную экономику. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что совершенно естественно для чиновника, раз он уж является связующим звеном, получение зарплаты по двум линиям. По линии государства небольшой оклад, по линии собственных им сделанных дел основную зарплату. Примерно так работает адвокатура. Попытка реализации, казалось бы, вполне справедливой схемы и есть взятка, но, как сказано было выше, подавление естественно приводит к болезням и смерти. Коррупция – одна из таких болезней. Дело в том, что в обществе отсутствуют предпосылки для реализации естественного стремления отблагодарить. Каким-то образом взятка должна быть узаконена прежде всего для того, чтобы создать элемент конкуренции среди чиновников. С тем, чтобы чиновник желал бы решить то или иное дело, так как от этого напрямую зависело бы его благосостояние. и развитие его карьеры и бизнеса. Отсутствие же подобной схемы сначала сдерживает естественное в человеке, но так как естественное удержать невозможно, его можно только направить. Происходит неуправляемый выброс этого потенциала, в результате получаем культуру коррупции. Поэтому психология чиновника как таковая не имеет определения. Все дело в течении болезни. Если оно в состоянии как-то сдерживать естественное в себе, это пока нормальный чиновник. Если уже сломался, то коррупционер. Еще в этом случае он и за взятку ничего не сделает, и потеряет ориентир. Ну вот, звонок обрывается. Я хочу сказать, что блестящая, мне кажется, мысль. И с точки зрения психологии целеполагания, вот о которой мы говорили, да, о том, что на самом деле проблема просто в том, что человек совершенно иную цель преследует. Мне кажется, что с этой точки зрения психологической, боже меня упаси, делать какие-то политические предложения, я понимаю, что это нереально. Но вообще говоря, конечно, с точки зрения целеполагания, если бы место взятки заменило благодарность, и эта благодарность была официально разрешена, ну, например, да, в том случае, если вместо взятки за отвод земли под строительство какого-нибудь торгового центра, например, чиновник подписывает с бизнесменом контракт, который сводится к тому, что после того, как объект будет построен и сдан в эксплуатацию, чиновник получит определенную сумму, неограниченную. Тогда все становится на место, потому что у чиновника и бизнесмена цель становится одна – сдать этот объект в эксплуатацию. И чиновник тогда не сможет, получив взятку, немедленно уволиться со службы и тихо развести руками. И он будет как бы принужден хотя бы временно выполнять цель, но, естественно, будет платить с этой суммы налоги, и хоть что-то достанется, не знаю, государству или налогоплательщикам. Во всяком случае, ну, это мысли, вокруг которой очень хотелось бы подумать. Захотите, продолжим этот разговор. А пока продолжим его условно, давайте поговорим все-таки о том, что же такое свобода воли, зачем она дана человеку, как она в жизни проявляется. Вот об этом послезавтра, в среду. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Был такой веселый, мы с ним увлекались футболом. Ходили мы в походы с ним вместе и пели солдатские песни. А теперь мой папа печальный, у папы плохой начальник. Папа он совсем не уважает, только все ругает и ругает. Только все ругает и ругает. Взгляд у папы стал такой грустный, суп ему кажется невкусным. И по этой, по самой причине игрушек мне теперь никто не чинит. А сегодня, конечно, нечаянно раздавил мою любимую матрешку. Папа, когда ты будешь начальником, пожалуйста, будь хорошим. Ну, пожалуйста, будь хорошим.